Глава 21. Тяжелый выдался месяц. Впрочем, разве с Балтамором бывает по-другому? Прошлое впечатление о смягчившемся носороге оказалось очень обманчивым. Он вообще не планировал меня щадить, изобретая все новые способы моего мучительного убийства. Самое простое, что попадалось в сценариях, у меня заканчивались патроны, а жуков оставалось под сотню. Ну, не зря же ВМПЛ-17 делали такими прочными. Они отлично годились в качестве дубины. Но когда и от винтовки ничего не оставалось, я действовал голыми руками. Новые оболочки-полукровки получились просто шикарными. Дело даже не в улучшенных физических характеристиках. Главной фишкой оставалась малозаметность из-за особого гибридного запаха. Жуки часто теряли меня в бою. Особенно, когда я обмазывался их внутренностями. Я не мог убивать их вообще безнаказанно, но меня часто принимали за вышедшую из-под контроля особь, из-за чего часто происходил дружественный огонь. Случайно попавшая под удар сородича тварь неизменно отвечала, что приводило к кровавой бойне. Впрочем, мощные прыжки нравились мне не меньше маскировки. Крылья тоже были неплохими. Можно сказать, по характеристикам новые оболочки превосходили мои старые минимум на 50%. Несмотря на всю тяжесть и перенесенную боль от многочисленных смертей, месяц тренировок пролетел незаметно. Под конец Балтамору вдруг захотелось поболтать. Мы сидели на крыше полуразрушенного небоскреба, который я очищал от засевших там сектантов Белого Роя, используя в качестве оружия арматуру. Отличная, кстати, штука, очень прочная и втыкать удобно. «Признаю, ты смог меня удивить!» Носорог задумчиво смотрел на руины разрушенного вторжением города. Чем-то здания напоминали Ферратус. Возможно, в базу данных ВОИИ загрузили территории отщепенцев, чтобы тренировать легионеров для войны с новым врагом. «Чем именно?» В голове крутились разные варианты. От «своей воли к победе» до ехидного, ты поставил абсолютный рекорд по дурацким смертям. Это не совсем правда, что меня заставили выйти на пенсию. Я не стал сопротивляться, когда пошли разговорчики. Федерация и легион одинаково движутся не в том направлении. Всем власть имущим выгодна эта идиотская война, а на миллиарды сожранных душ им откровенно плевать. Ого, что-то он разоткровенничался. За подобные разговоры Балтамора могли окончательно списать в архив, забив на крохи поступающих кредитов. Вряд ли у него осталось много благодарных учеников. «Тогда я не хотел быть частью происходящего. Ты стал последним. Напоследок я выложился на полную, отдал тебе все накопленные знания, чтобы ты хорошо сражался». «Так и чем мне удалось тебя удивить?» «Я не терял бдительности. Длинная затравка могла быть отвлекающим маневром, чтобы усыпить мою бдительность перед очередной подлянкой. Возможно, в соседней комнате притаился термит, готовый сжечь меня заживо». «Новостями! Такое чувство, что эти идиоты наконец взялись за ум. Давно мы не проводили полномасштабных наступательных операций. И эти твои новые оболочки... В правильных руках они могут переломить ход войны». «Не преувеличивай. Это же классическая гонка вооружений. Постепенно Рой адаптируется к очередному изобретению. Но сначала, да, им будет больно». И тут я задумался. «Возможно, мы успеем зачистить Гладиус, пока жуки не опомнились. Или, если отбросить высокие цели, очень хорошо заработать. Нужно пользоваться выпавшим преимуществом, пока оно не испарилось быстрее дыма. Спасибо за урок, старик, но мне пора возвращаться в настоящий мир». «Нет бы посидеть с любимым учителем и полюбоваться закатом умирающего мира». Носорог странно посмеялся над моим изумлением. «Что? Купился? Вали быстрее, я хочу наконец увидеть победу над Роем». Через мгновение я вновь оказался в своем персональном пространстве. На земле ночь, пока нет смысла возвращаться. К тому же у меня имелись другие дела. Засев в полюбившемся левитирующем кресле, я составил письма для избранных членов команды. Нельзя терять время зря. Отбирал лучших, то есть однозначно все основатели, загадочные сестры-близняшки в масках и троица фурсов. Долго думал над Гором. Он исполнительный, хорошо сражается, но ему не хватало искры. Нет, пожалуй, лучше заменю его Гроготахом. Нужно проверить, сможет ли кто-то вроде него освоить нестандартные оболочки. Довольно быстро получил ответы. Все легионеры согласились отправиться на обучение. Чтобы не травмировать их почем зря, вместо Балтамора арендовал проверенную Серафину. Она тоже хорошо учила, причем без травмирующего опыта. В случае успеха отправлю на обучение всю команду. Как раз к тому моменту нас должно стать ровно 100. Я пока не планировал расширять Центурию дальше, отрабатывая неочевидные моменты на небольшом коллективе. С этим закончили, теперь проверим оболочки в деле. Вызвав перед собой список доступных миссий, немного поколдовал с фильтрами. Сложность не меньше А, желательно с дополнительными коэффициентами сложности, за них платили лучше. О, вот это неплохо! На Гладиусе смогли вычислить местоположение очередной королевы. Бомбардировка не помогла, в том районе у жуков хорошая противовоздушная оборона, а тащить туда космические корабли побоялись из-за обилия мощных плазмоидов. В итоге туда забросили старый добрый десант, набранный из одиночных легионеров, чтобы не платить организованным командам. Они хорошо сражались, но не смогли пробиться через королевских гвардейцев, а там и помощь подоспела. Твари прижали наших к стене и почти перебили, но тут прибыло спешно собранное подкрепление. Сражение продолжалось больше суток по принципу «тяни-толкай», где ни одна из сторон не могла взять верх. Ознакомившись со снимками местности, я без сомнений нажал «принять». Нет времени подбирать снаряжение специально под новую оболочку. Сразимся со стандартным комплектом. Тем более в симуляциях Балтамор вообще не заморачивался. Чаще всего мне выдавали ВМПЛ-17 или вообще предлагали добыть оружие, оторвав от убитых тварей. Я уж молчу про броню, точнее, ее полное отсутствие. Умный Войд легко повторил нестандартную форму тела штурмовика. От вида привычного боевого интерфейса я чуть слезу не пустил. Ливень идеально лег в руку благодаря отрегулированным пальцам. На спине появился вместительный рюкзак с плазменной бомбой. В десантном шаттле царила довольно напряженная атмосфера. Я не слышал обычных для легионеров солдатских шуточек. Все будто летели на сражение с настоящим риском для жизни. Причина проявилась довольно скоро. Из дальнего угла послышалась злобная жалоба. «Мля, я только высадился, пристрелил 3 жуков, и меня нанизало на гигантский шип. Они послали новых тварей. Стреляют в нас из-под земли». «Точно. Я успел заработать всего 5000, и тут мне засадили прямо в зад», — поддержал его другой легионер. «Мне так скоро кредит придется брать, чтобы вернуть потерянные кредиты». «Четвертая ходка. Минус 150 000», — нервно усмехнулся третий. «Слушайте, а чего мы вообще туда возвращаемся? Сплошные потери же. Пошли лучше в бар к Цезарю. Его девки живы нас утешат». «Ты дурак? Мы же тогда потеряем право на итоговую награду в случае победы. Вот и летаем. Приближаем, мать его, светлый миг». «Да ту хреновину вообще не завалить. Обложилась плазмоидами. Они выжигают вообще все на своем пути. Нужно тащить туда гигантских мехов. Иначе никак». Под такие воодушевляющие разговоры мы вошли в атмосферу. Точка возрождения находилась на корабле-носителе, зависшем на относительно безопасной дистанции от огня плазмоидов. Успел увидеть в иллюминаторе яркие вспышки. Корабли сопровождения стреляли по брошенным навстречу стрекозам. Соседнему шаттлу не повезло. Твари смогли сбить его в полете. «Не повезло же парням!» — ехидно вздохнул мой сосед слева. «Видимо, правильно говорят, ничто так не улучшает настроение, как чужая неудача». «Мы тоже скоро там окажемся», — не согласился с ним легионер напротив. «Дурацкая миссия! Почему они зажали приглашение Центурии? Те бы сразу разобрались с проблемой». «Приятно слышать. Не потому, что подобные комментарии здорово тешили эго. Они лишь показывали, что мы находимся на правильном пути. Моя команда приобретала хорошую репутацию, очень нужную вещь при заключении рекламных контрактов или в борьбе за эксклюзивные миссии. Кстати, меня не узнавали из-за отсутствия командных цветов на броне, и я заплатил 100 кредитов, чтобы оставаться анонимным. Туманная плашка действовала всего на одну жизнь, позволяя не привлекать ненужного внимания. Получилось, конечно, так себе. Я был единственным легионером без прозвища, но увлеченные нытьем временные товарищи ничего не заметили. «Высадка через минуту! Готовьтесь, парни! Встретимся в аду!» Самый нетерпеливый выбрался из крепления, чтобы первым оказаться на земле, сразу же поплатившись за самонадеянность. При посадке шаттл сильно подбросило, и несчастный легионер впечатался головой в потолок. Шлем выдержал, в отличие от непрочного черепа. Визор помутнел из-за брызнувших изнутри кровавых ошметков. Пожалуй, вот мой фаворит в списке самых глупых смертей. Оказавшись снаружи, я не спешил вступать в бой. Наоборот, спрятался за горящим шаттлом, активируя прикрепленные к рюкзаку разведывательные дроны. Требовалось хорошо изучить обстановку, прежде чем приступать к активным действиям. Я не собирался возвращаться сюда во второй раз, а то снова платить 100 кредитов. Сражение, конечно, развернулось знатное. Облюбованную королевой горную долину сплошь усеивали тела убитых тварей и останки уничтоженной техники Федерации. Плазмоиды прятались за искусственным хребтом, где их не могли достать снайперы, и обрушили на наши позиции настоящий плазменный дождь. Диверсантов перехватывали продвинутые гончие, легко вычисляя скрывающихся под маскировочными сферами легионеров. Сама королева пряталась за щитовиками. Я почти не видел ее свернутого уродливого тела. Группы, пытавшихся пробиться к ней смельчаков, встречались со стаями бронированных тварей, атакующих из подземных нор. На моих глазах в быстрого легионера с разных сторон ударили метровые иглы, легко прошившие его легкую броню. Он делал ставку на скорость, но не смог опередить собственную смерть. Да уж, задачка не из легких. Собственно, я такую и хотел. «Чего отсиживаешься? Сышь? Думаешь, мы тут всех за тебя перебьем и получишь на халяву 500 кусков?» Словно из ниоткуда рядом со мной вырос недовольный могучий Грел. «Вот почему мне с ними всегда не везет? Живо пошел в бой, салага!» Он попытался схватить меня за плечо, чтобы пинком отправить в бой. В последний момент незнакомец отдернул растопыренную ладонь. Видимо, получил предупреждение от системы. «С чего ты взял, что я салага?» — неторопливо поднялся с земли. «Вроде бы через 17 секунд, по прогнозу, передавали ракетный удар. Во вражеской обороне должна появиться достаточная брешь». «А чего здесь гадать? Оболочка левая, явно куплена по дешевке из неликвидного стока. Оружие с броней скопировано с Цезаря. Очередной недоделанный фанатик? Думаешь, получится действовать так же? Учись сражаться, как настоящие мужики!» Он нервно постучал по своему тяжелому пулемету. «Твоя пукалка не пробьет панцири щитовиков!» Ого! У меня появился собственный стиль, разошедшийся среди других легионеров. В наблюдательности этому Греллу не откажешь. «Ну, это нужно быть полным идиотом, чтобы стрелять по их броне. Я себя к ним не отношу. Побеждать можно не только грубой силой. Сейчас покажу. Смотри и учись!» Махнув рукой закипающему Греллу, совершил первый прыжок. С синтетическими мышцами Войда я мог прыгать гораздо дальше, чем в симуляциях. Пару раз перелетел намеченное для приземления место, чуть было не нанизав себя на заостренную лапу арахнида. В последний момент сманеврировал реактивным ранцем, избежав позорной смерти. Быстро прикинув маршрут, двинулся могучими прыжками прямо к королеве, игнорируя окружающих тварей. Те тоже меня не трогали. Первая линия обороны, вторая, третья, и вот я, наконец, достиг щитоносцев. Твари с тупорылыми мордами подзависли, пытаясь понять, являюсь ли я угрозой. Вот королева сразу осознала. Покрытая огромными бронированными чешуйками гигантская скалопендра развернулась в мою сторону, выпустив десяток усеянных когтями щупалец. Для вида, отстрелив парочку, позволил себя поймать, с улыбкой отключив боль. Тело практически сразу перестало слушаться из-за парализующего яда, однако сознание сохранилось. Твари нравилось пожирать свою добычу живьем. Дождавшись, когда окажусь в наполненной бритвенно-острыми зубами пасти, я мысленно активировал ждущую своего часа бомбу. Миг невесомости в ослепительно ярком свете закончился переносом в персональное пространство. Система не стала воскрешать меня в капсуле. Легионер Цезарь, задание «Устранение королевы Роя» завершено. За успешное выполнение миссии вы получаете 500 тысяч кредитов. За проявленную изобретательность вы получаете дополнительную премию в размере 100 тысяч кредитов и компенсацию за утерянное снаряжение. Внимание! Ваш ранг ликвидатора повышен. Внимание! Поскольку у вас уже есть награда «Убийца королей», вы получаете дополнительную премию в размере 100 тысяч кредитов. «Привет! Ну как тебе?» Я сразу связался с Нуурой, следившей за мной в прямом эфире на персональном стриме. Нерлянка сделала вход платным, и туда набилось почти 5000 зрителей. «Ну, не знаю. По-моему, получилось слишком быстро. Где экшен? Крутые убийства? Борьба на грани жизни и смерти? Ты, блин, просто пришел и уничтожил королеву, будто в магазин за хлебом сходил». Нуура возмущалась шутливым тоном, однако в ее словах имелось зерно истины. Я крайне эффективно выполнил задание, сведя зрелищность к минимуму. Не очень хорошо для рекламы новых оболочек. «Ты права, сейчас исправим». Снова развернул перед собой список миссий, подбирая нужную. Система тут же предложила мне завалить другую королеву, но я отклонил задание. Та тварь засела глубоко под землей. Узкие проходы сводили на нет преимущество в скорости. Мне нужен простор. «О! Подходит!» Обычная на вид зачистка осложнялась обилием плазмоидов. Сокращать их поголовье всегда очень выгодно. В этот раз я выбрал летуна. Сражение происходило в горах, где особенно не попрыгаешь. Легионеры атаковали из ужасной позиции, снизу вверх, находясь под постоянным обстрелом. Риск попасть под шальной выстрел, несмотря на всю продвинутую реакцию, слишком велик. Лучше пойду другим путем. По моей просьбе шаттл раскрыл десантный люк за пару минут до подлета к точке назначения, выбросив меня вместе с креслом. Выпутавшись из ремней, я раскрыл обманчиво хрупкие прозрачные крылья, превращая падение в контролируемый полет. Примерно на полпути к земле вбил бронированную руку прямо в скалу, осматриваясь. «Отлично!» Плазмоиды находились всего в паре километров на юг. Воздух кишел мелкими тварями. На моих глазах они перехватили пикирующего на реактивном ранце легионера. Тот пытался оторваться от них на высокой скорости, но жуков было слишком много. Они бросились на него со всех сторон. Их брюхо вдруг засветились, бедолагу накрыло множественными взрывами. «Светлячки-самоубийцы! Чего только не придумают!» Недовольно вздохнул я, пытаясь проложить удобный маршрут. Пока на меня не обращали внимания, лучше не рисковать запуском разведывательных дронов. Придется по старинке, опираясь на спутниковый снимок. Идти на своих двоих оказалось плохой затеей. Жуки перегородили все дороги многочисленными обвалами. Вдобавок я почти случайно выяснил, что под ними прячутся термиты и мелкие плазмоиды. На моих глазах ожила груда камней, являя глухо вибрирующего стрелка. Он задумчиво смотрел на меня, будто бы решая, стоит ли тратить огненную смесь на непонятного сородича. Пронесло. Я оказался недостоин сжигания заживо. Плюнув на мнимую скрытность, вновь распахнул крылья, полетев прямо на непередаваемый звук, когда жуки выбрасывали накопленную в брюхе плазму навстречу нашим войскам. «Не повезло». На каждой площадке концентрировалось не больше трех тварей, чтобы всю артиллерию не накрыло одним залпом. Охранявшие плазмоидов ловчие встревоженно водили усами при моем приближении, летавшие в воздухе светлячки хаотично метались в разные стороны, но никто не атаковал. Я спокойно закреплял прихваченные бомбы в уязвимой точке на панцирях гигантских жуков и летел к следующей цели. У меня получилось установить 16 зарядов, прежде чем до них наконец дошло, что я не отвечаю на приказы королевы. Я понял по резко изменившемуся поведению тварей. Ближайшие жуки бросились в мою сторону с явно недобрыми намерениями. Я находился на небольшой площадке, где с трудом разместились два плазмоида. Все свободное пространство между ними занимали ловчие охранники. Воздух, соответственно, кишел светляками. Прорываться по земле казалось самоубийством без развитых ног штурмовика. Попробую долететь. Переведя ливень в режим потока, ловко сбивал слабых тварей на подлете. Выпущенная в них плазма соединялась с наполняющим брюхо газом, что приводило к мощному взрыву. И поскольку светляки в полете держались рядом, я наблюдал прекрасное зрелище, цепную реакцию. Почти вся стая благополучно сдохла, позволив мне преодолеть расстояние до цели. Прорвавшись к разворачивающемуся плазмоиду, прикрепил к его брюху сразу две бомбы. Вдруг попробуют сорвать. Вряд ли успею к последней твари. Со всех сторон сюда летели тысячи светляков. Они рассеялись подальше друг от друга. Больше не смогу повторить трюк с ливнем. Но у меня оставался козырь в рукаве. «Андрей, активируй все бомбы, кроме последних!» Мой приказ утонул в оглушительном грохоте. От мощных взрывов затряслась сама земля. Казалось, горы раскололись на мелкие осколки. Во все стороны посыпались страшные лавины, погребая под собой не ожидавших подобного жуков. Мне тоже досталось. Камень прилетел прямо по голове, напрочь сбив ориентацию в пространстве. Но хоть сложенные крылья уцелели. Главное, оставшиеся в живых твари ненадолго оцепенели, пытаясь справиться с информационной перегрузкой и резким сокращением поголовья. На волевых усилиях полетел к последнему плазмоиду. По идее, сейчас был лучший момент для рекламного слогана. Стоило погромче произнести пафосную фразу, вроде «Лучшая оболочка на рынке!» или «Вступайте в Центурию!» Но мне лишь хотелось уничтожить тварь. У бросившихся на перехват светляков были другие планы. Я никак не успевал добраться до заветной цели. Ну и хрен с ним. Активировав ранец Войда на максимальную мощность, я резко рванул вверх, набирая высоту, и затем спикировал прямиком на плазмоида с выставленной на таймер бомбой. Вот, наверное, удивились облепившие меня светляки, когда их добыча взорвалась первой.